Квест 13. Дождаться напарницу. У господина Хокса попросту не было времени постоянно за нами следить. Но теперь он был осторожен. Разделив столовую пополам и наказав мыть полы, сначала ушел, но через 5 минут вернулся и стал свидетелем того, что мы строим баррикады из столов. Тут же властной рукой прекратил все битвы. «Аж Квиола и Родрик, выметайтесь отсюда! Вы вообще не наказаны! Сначала заслужите отработку, потом приходите, у меня и без вас негодяев хватает!» Мои приятели понуро поплелись на выход. Видимо, заслуживать отработку. Господин Хокс подумал немного и прогнал группу поддержки Лорана. Мол, они ведь тоже уже на вторую неделю пошли только за компанию. Нам с ним указал полосу по центру, водрузил руки на грудь и некоторое время наблюдал за покорными судьбе исполнителями. Однако дела были и у него. Он не получает жалования за надзирательство. Потому принял волевое решение. Подошел сначала к Лорану, потом ко мне, шлепнул по спине и тут же объяснил. «Это амулет против магии». Я догадалась, что речь идет об уже известной мне брошке, которая на спине вряд ли смотрится как украшение. «Потому даже если раздеретесь, то мебель не пострадает. Удачи вам тут. Лично я ставлю на Литу, у нее глаза злее». И побежал на склад подсчитывать запасы. «Чудесное местечко — это ваша академия. Тут даже сотрудники нечисть». Если кто из студентов доживет до выпуска, то уже одним этим фактом подтверждает свою профпригодность. А лекции в плане подготовки носят второстепенный характер. Но из нас с Лораном ровно половина цивилизованные люди, потому я сразу предупредила с угрозой, чтобы не вздумал переспрашивать. «Не буду я с тобой драться». «Жаль, а то я как раз придумывал, как мы сначала полы вымоем, а потом на чистых полах драться начнем. Весело отозвался тот. «Ты кем меня считаешь, синица? Думаешь, что я сплю и вижу, как мой кулак врезается в твое лицо?» «Именно так я и думаю», — ответила без паузы. «Ты ведь беспринципный мерзавец». «Чушь. Я очень принципиальный мерзавец. Если я во сне и вижу что-то по твоему поводу, то не про кулак и не про лицо». Лучше бы мы разодрались, чем разговаривали. Я вскинулась и озвучила новую мысль. «А давай поспорим, кто первым уберет свою часть молча, тот и победил». «Ты помешана на спорах, синица. Знаешь об этом?» «Знаю. И если выиграю, то ты больше со мной не разговариваешь. Вообще никогда. Идет? Идет. Он улыбался широко. «А если выиграю я, то ты со мной разговариваешь. В смысле, сядем как-нибудь вдвоем и по душам поболтаем. Например, на следующей неделе, когда у нас обоих будет пара часов свободного времени. Найдем место, где нам никто не помешает, и просто сядем говорить». «Меня все-таки интересуют некоторые детали про твое детство и про Аланир. Я там никогда не был и, надеюсь, не оказаться». «Тебе нужны рассказы иностранки о далеких землях и чужих традициях?» — удивилась я. Он задумчиво уставился на свою тряпку. «Возможно. Или какой-то мелочи в твоей истории не хватает. Вот ничего не говорит в пользу того, что ты явилась сюда навредить мне, а интуиция все еще не хочет успокаиваться». «Скорее всего, я надумываю, но для убедительности не откажусь с тобой пообщаться без драк и оскорблений. Понимаю, что к искренности я тебя принудить все равно не смогу, но бывает так, что даже из легкого трёпа получаются поводы для размышлений». Я усмехнулась, обескураженная простотой такой просьбы. «Да не вопрос, Лоран, мне скрывать нечего. Но для начала выиграй». Его короткий взгляд в мою сторону насторожил. Но уже через пару секунд я забыла о швабре, увлечённая происходящим. Лоран откинул свои принадлежности и вскинул руки, нашептывая заклинание. Слабый сквознячок потек по полу, поднимая пыль и остатки мусора. Начал выдувать их в сторону выхода. Даже не убедившись, что с этим этапом справился, Лоран пнул ведро, разливая воду, и уже другим жестом отправил половую тряпку кружить по поверхности. На самом деле, результат получался далеким от идеального. Если в каком-то месте грязи было больше, то тряпка не оттирала, а скользила дальше. Но про качество работы мы договариваться не подумали. «Ты выиграл», — призналась я и добавила тихо. Однако пара вопросов назрела. «Во-первых, у тебя блокиратор магии сзади на рубашке. Я его вижу». «Так брошка только внутренний резерв блокирует». Лоран подмигнул и щелкнул пальцами по побрякушке на груди. «А про эту штуку начальник забыл». И верно, глупое упущение. Зачем на Лорана вообще было блокиратор цеплять? Чтобы мне не обидно было? Так мне обидно. Я ведь как раз из-за такой ерунды только что проиграла. Во-вторых, и это важнее, почему ты сразу так не сделал? Этим фокусом переносной резерв разрядил. Он оповестил спокойно. Теперь не меньше недели буду на занятиях сидеть бесполезным пнём и стараться никого из студентов не раздражать. Ладно, Синица, не стой без дела. А я побегу отсюда, иначе господин Хокс увидит эти разводы и заставит перемывать. Но после его ухода я тоже отложила швабру и вскинула руки, очень заинтересованная в том, чтобы повторить трюк. Припомнила брошку, кое-как извернулась и отстегнула, отложив на ближайший столик. Так же быстро справиться с работой у меня никак не выходило. Дело в том, что магия воздуха в замкнутых помещениях, даже таких больших, всё же имеет ограничения. Плотный пласт собирается только в узкую петлю. В итоге через 10 минут мучений я приноровилась лишь выметать мусор направляемыми ветерками. Но Лоран делал что-то принципиально другое. Как всё-таки жаль, что мне не хватает знаний. И как всё-таки заметен отрыв между новичками и старшекурсниками. Там даже бездари кое-чему научиться могут. Он ещё шептал что-то, заклинание которого я, конечно, не знала. И явно был задействован не только воздух. Возможно, примесь магии земли, она-то и потащила частички песка, не раскидывая. А без магии воды я пол вообще вымыть не сумею. Даже так паршиво, как удалось ему. Я увлеклась своими экспериментами и не заметила, что раскидала грязь и на территорию Лорана. Одумалась и схватилась за швабру, но уже успела потратить время впустую и до возвращения начальника, конечно, закончить не успела. Вот только он заметил не мою медлительность, а мусор на второй половине. Он как раз прекрасно подчёркивал разводы, оставшиеся в некоторых местах. Заорал нервно. «Это так Лоран убрался? Где этот лентяй?» «Так и убрался?» — не удержалась я. «И сам убрался, устал, наверное». Господин Хокс успокоился и распорядился. «Сегодня моешь весь пол, Лита, а завтра уже можешь не приходить. Я даже настаиваю, чтобы ты не приходила. Незачем тебе видеть, как я с Лорана три шкуры спускаю. С такими наказанными проще было бы своих работниц не отпускать. Придумал ректор трудотерапию, а мне разгребай. Вернее, тебе разгребай». В конце он даже улыбнулся самодовольно. «Как ни глянь, а день удался. Даже несмотря на то, что работать мне пришлось до полуночи. И сама немного пострадала, и Лорану немного вернула. Справедливость восторжествовала. Несколько дней мы с ним не виделись. Лоран настолько удачно не попадался мне на глаза, что даже Виола через неделю запереживала как раз на входе в столовую, где его снова не оказалось. «А куда Лоран пропал? Ни на что не намекаю, но я его не видела после того, как вас двоих полы мыть оставили». Я собиралась ответить, что с него там господин Хокс вроде бы три шкуры собирался спускать. Я в тот момент не подумала о буквальности, но меня опередил Ашк. «Действительно, Лита, что произошло?» «Гад заслужил всё, что ты с ним сделала, но нас лучше предупреди. В Эланире принимают пособников-преступниц. Или будем вместе изображать, что понятия не имеем, кто вообще такой Лоран?» «Прекрати, я его и пальцем не тронула». «Про пальцы я в последнюю очередь подумал. Ногой или магией?» Инкуб будто бы убедил уже себя в этом. «Ничем не трогала?» Виола тоже не унялась. «Верю. Тогда где Лоран?» «Симпатичный парень. Был». Со спины раздался мелодичный голосок Илонессы. «А тебе-то он зачем, страшилка магическая? Ты на кого уродский глаз положила?» «Сама ты...» У Виолы не повернулся язык назвать эльфийку страшилкой. Ни у кого бы не повернулся. Потому она переобулась посреди фразы. «Дура набитая!» «Зато у меня есть ресницы!» Не растерялась та. Это был удар ниже пояса. У Виолы ресницы до сих пор не отросли, а она и без того была невысокого мнения о своей красоте. Но подруга в последнее время изменилась, не желая больше быть безобидной жертвой, потому до самого обеда вынашивала план мести. Вернее, искала его в учебных пособиях. На обеде Илонесса прятала лицо, пытаясь прикрыть внезапно вскочивший прыщ на подбородке. Какая Виола рукодельница, однако! Зато ужин у нас почему-то напоминал на вкус сырое мясо. Все блюда, включая яблоко. Эльфийский ответ на магический беспредел. Лучше бы Виола не бесила Илонессу так отважно, а то уж больно невкусно вышло. Коротко говоря, мы без Лорана хорошо проводили время. За завтраком опять вкушать сырое мясо никому из нас не хотелось, потому Виола попробовала расколдовать нашу кашу. После некоторых манипуляций пища стала напоминать сырое мясо, приправленное песком. Мы втроём уныло жевали, проклиная по очереди то Илонессу, то саму Виолу. Лучше бы не вмешивалась. Один Родрик сидел счастливый. Кровь в его колбочке, какой была на вкус, такой и оставалась. Враги пересели к нам, чтобы вблизи наблюдать за нашими несчастьями. «Приятного аппетита!» — издевалась Илонесса. «Вкусно!» — поддержал ее Вайт под смех Нилы. «Жуйте, жуйте! Скажите спасибо, что без запаха навоза. Хотя мы над этим работаем». Я ела равнодушно. Питательные вещества все равно нужны. И всерьез не понимала, зачем Виола так обиженно сопит, расстраиваясь, что не смогла пока справиться с этой каверзой. Разве она сама не видит, какую немыслимую услугу оказывают ей эти полудурки? Если бы не наша вражда с ними, Виола осталась бы никчёмной замухрышкой с двумя бытовыми заклинаниями в запасе. А тут нам и магическая, и физическая подготовка, и никогда нельзя расслабляться. «Кстати, а где Лоран-то?» Наконец-то вспомнила и эльфийка о лучшем друге. «Он домой уехал?» «Нет, занят просто», — ответил Вайт сразу всем. На занятия приходит, а потом убегает к Шолле. То еще по каким-то делам. «Чем же занят?» — не удержалась я от любопытства. На мой вопрос сам Лоран и ответил, неожиданно появившись со спины. «Спасите меня», — попросил, притягивая к столику еще один стул. «С чего они взяли, что у меня приятный и покладистый характер?» «Друзья!» — он обратился сначала к своим товарищам. «Скажите им, что я не покладистый, или лучше враги!» Он посмотрел уже на нас. «Ваша оценка даже лучше». Нила нахмурилась. «А что происходит-то?» «Ректор зверствует». Он-то почти и не зверствовал. Лоран не успел объяснить до конца. К нашему столику подлетела еще одна гостья, и тоже со своим стулом. «Мы здесь уже межфакультетскую битву можем проводить, столько народу собрали». Но при появлении девушки все замолчали, невольно потеряв дар речи. Красивая, но не по-эльфийски, или даже не столь красивая, сколько необычная. Высокая, зеленоглазая и белокожая, каштановые волосы блестят, как кукольные, глаза огромные, чуть раскосые. Такую один раз увидишь, уже не забудешь. А вот жесты у нее были в точности эльфийские. Я зачарованно наблюдала, как она ставит локоть на столешницу и подпирает длинными пальцами лицо с широкой белоснежной улыбкой. Но голос у нее оказался строгим, даже с небольшим холодком. «Лоран, представь меня своим знакомым. Мне любопытно узнать твой круг общения». «Дай хоть поесть!» Он почему-то забрал мою кашу, передвинул себе и начал быстро орудовать ложкой, будто боялся, что отберут. Похоже, что ему каша с сырым мясом с песком не казалась. Значит, заклинание все-таки влияет на наши вкусовые рецепторы, а не на сами продукты. И отбирать я не собиралась, через силу много такой гадости не съешь. А моя еда просто оказалась ближе других. «Хорошо, справлюсь сама». Новенькая выпрямилась, рассматривая нас по очереди. «Меня зовут Ирма. Закончила столичную академию. Сейчас пишу магистерскую работу по феям. Приехала сюда на несколько месяцев, чтобы собрать материал. Не помешаю вашему дружному коллективу? Схожу и себе что-нибудь на завтрак возьму». Она плавно удалилась, гипнотизируя нас даже покачиванием бедер. «Это она тебя, что ли, изучает?» — с трудом выдавила Нила. «Угу», — ответил ей Лоран. «Вы не смотрите, что она выглядит как эльф. У этой женщины в роду явно были зубастые псы. Она добычу упускать не умеет». Родрик неожиданно выдохнул. «У меня ощущение, что у нее в роду были вампиры, а не псы. Ее температура тела ниже среднего уровня, но и не как у нас. Но какая красивая». Мы удивились, поскольку кровососы обычно равнодушны к человеческой красоте, как, впрочем, и ко всему остальному. «Может, и вампиры», — ответил нервно Лоран. «Какая к бесам разница?» «Большая», — Родрик воспринял вопрос всерьез. «Псы раздирают жертв яростно, а вампиры хладнокровно». Ашка вообще от возбуждения трясло. «Я влюблен. Друзья и недруги, я на всю жизнь влюблен. Хотя инкубам такое непростительно. Кстати говоря, а я в ней и нашу кровь почувствовал. Мне же не показались эти волны сексуальности, которые витают вокруг нее. Я невольно начал делать вчерашнее домашнее задание». На его признание вообще всем было лень реагировать. Однако тему продолжил Вайт. «Уж не знаю, кого там намешали между собой ее предки, но результат впечатляет. Вы видели женщин шикарнее? Без обиды, Ланесса. То есть она потом станет преподавателем в столичной академии? Господину Шолли предстоят трудные времена. Все рванут поступать туда, а не в Кингару. Братишка, я начинаю тебя ненавидеть». Он снова обратился к Лорану, требуя подробностей. Тот, прикончив мою кашу, потянулся за моим же бутербродом, получил по ладони шлепок и сделал вид, что ему нужна была на самом деле салфетка. «Не завидуйте, парни», — наконец-то произнес Лоран для всех заинтересованных. «Ничего такого у нас с этим удачным набором генов нет и не намечается. Она только выглядит интересно, а по характеру чистый демон. Учёная, которую только тема диссертации заботит. Хотя пару раз она пыталась меня раздеть. Удостовериться, что я и под одеждой обычный человек». Притом прикрикивала так, будто я подписывался быть ее подопытным кроликом. «Ой!» Ашка густо покраснел. «Я только что закончил домашнее задание. Прямо в штаны. Ну, ты продолжай рассказывать, не отвлекайся». Лоран не успел больше ничего добавить. Ирма уже вернулась. Со стойки она взяла только кремовое пирожное, села и начала беззаботно ковырять в десерте ложкой, отчего Ашка зачем-то начал постановать, но и остальные ребята не могли оторвать взгляд от ее рта, когда она отправляла туда очередной кусочек. Уже в этот момент мне показалось, что я знаю разгадку. Уникальная смесь генов, которая приехала изучать именно Лорана, такую нужно было долго искать или готовить. Притом никакой романтики к нему действительно не транслировала, рассказывая всем нам низким глубоким голосом. «Магия фей передается только по женской линии, потому Лоран является уникальным случаем. У него не развился магический резерв, как только у фей бывает. Но больше он ничего не взял от их достойного народа. Или взял, но еще не открылось. Для науки это редчайший случай, потому я прошу Лорана и всех его друзей немного потерпеть мое присутствие. Я постараюсь быть не слишком назойливой». Ашк, Родрик и Вайт явно не возражали против ее назойливости. Один Лоран недовольно кривился. «Ирма, я уже на все твои вопросы ответил. Я не могу нейтрализовать колдовство, как феи. Что еще нужно?» «Ну как ответил?» Она вздохнула. «Щипцами любую мелочь надо вытаскивать. И не раздражайся. Я просто наблюдаю за тобой в естественной среде обитания. Кстати, какие девушки тебе нравятся? У тебя есть любимая? Я бы и на нее посмотрела». Девушки у Лорана не было, но он затравленно глянул в бок. На меня, призывая прикрыть. Я едва не расхохоталась. «Ну уж нет, демонами отшибленный, я не настолько хорошо к тебе отношусь, чтобы помогать. Пусть уважаемая ученая и твои внутренние органы проверит, а вдруг там найдется что-то необычное». «То есть снижена либидо?» — смело предположила Ирма. «Или он вообще не мальчик?» Был бы Лоран девочкой, сразу бы все вопросы закрылись. «Хотя моя магистерская работа перестала бы быть такой интересной». Этими фразами она заставила Лорана скрипеть зубами, хотя говорила, будто без издевки, с изучающей задумчивостью. Девушка прищурилась и снова посмотрела на меня. «А ты Аланирка, верно? Вот и новая любопытная деталь. Я была уверена, что ранарские на дух не переносят людей твоей национальности. Все же общая история была крайне неприятной. Но вы завтракаете вместе, общаетесь. Любопытно». Я вскинула руки, чтобы негодующее ими затрясти. «Не-не, мы вместе завтракаем в рамках военных действий. Так что все правильно в твоем предположении. Ранарские воюют с ланирскими. Никаких отходов от стереотипа». «А, то есть у Лорана нетерпимый нрав? Еще интереснее. Феи обычно очень мягкие по характеру. В обиду себя не дадут, но сами конфликты не начинают. Если не секрет, Лоран начал ссору или просто отреагировал на твою провокацию. Если вы друг друга не любите, то ты его знаешь лучше всех других. Замечала какие-нибудь странности в физиологии или поведении?» Я начала хохотать, готовая выложить все его отклонения, но Лоран перебил. «Я вообще-то здесь сижу. Хватит меня при мне обсуждать. Хорошо, я разденусь, увидишь своими глазами, кто из нас мальчик. Только аккуратнее, поскольку мальчик-то уже давно вырос. Мало ли куда его понесет от этих ваших наук». Она охладила его тоном. «Спокойнее, молодой человек. Меня твое тело интересует только с исследовательской точки зрения». После этого инкуб пошел зелеными пятнами. Его эти фантазии теперь до скончания времен будут преследовать. А я вспомнила о делах. «Ладно, нам всем бежать надо, а то на лекции опоздаем». Ашка нам с Виолой пришлось под руки от столика утаскивать. Родрик, к счастью, всё-таки больше кровопийца, чем любитель женщин. Навай Данила прикрикнула, а Лоран бежал впереди всей нашей компании, пытаясь увеличить разрыв, хотя Ирма за ним даже не пошла. Я же на выходе бросила один взгляд в её сторону и усмехнулась, почти полностью уверенная в точности догадки. Ирма в этот момент тоже посмотрела на меня с лёгкой тёплой улыбкой, не имеющей ничего общего с недавней отработанной мимикой хладнокровного доминанта. Знающие прислали великолепный экземпляр. Породу, против которой у мужчин нет иммунитета. Притом Ирма, если её действительно зовут так, не проявляет к Лорану любовного интереса. Держится отстранённо и немного свысока. Это тоже правильный ход для прощупывания почвы. Значит, она будет на него давить в других вопросах. Но романтику он должен начать сам. Если у него не перехватывать инициативу, а просто смещать акценты, то Лоран даже не поймёт потом, почему захотел её соблазнить. Для убедительности мне бы спросить у неё прямо, но я пока не осмелилась. Всё же ничтожно малая вероятность ошибки оставалась. И зачем бы присылали мне напарницу, если я успела сказать знающим, что нам нужен не Лоран, а его отец? Сфера всё ещё заряжалась. Может, хватит на одну-две фразы. Но я решила ещё подождать и не рисковать.